Глава вторая. Путники. 2 года после судного дня. В груди зудела тоненькая надоедливая боль, убивающая своей постоянностью, словно внутри поселился у него червяк, грызущий плоть, все никак не насытясь. Иногда боль растекалась до самого живота пышущим огнем, и тогда становилась совсем не вмоготу, хоть волком вой. В какой-то момент старик вдруг подумал о том, что было бы хорошо, если бы он умер прямо сейчас, без всяких мучений. Эта мысль не принесла с собой ни страха, ни грусти, а даже показалась привлекательной. Упасть в снег и уснуть вечным сном, как тогда, когда ходил за таблетками к лесу и заблудился. Ведь тогда тоже чуть не умер и только в последний момент заставил себя вырваться из ледяного плена зимы. «Хорошо бы иметь оружие и хоть бы один патрон», — произнес Каша без всякой интонации. И сам удивился своему жуткому сиплому голосу, так теперь похожему на воронье карканье. Патрон нужен был для известного дела. Пуля в висок решает все проблемы, а проблем было действительно с лихвой. Старик зарычал, пытаясь отогнать вновь подползающие ядовитые мысли. «Да, виноват. Да, убежал. Что с того? Какая кому разница?» «Нет, нет, нет», — запричитал, как молитву Каша. «Не думать об этом. Не думать». С тех пор, как сломалась машина, на которой он ехал в мертвый город, прошли сутки. И все это время Каша, не переставая, шел, лишь изредка останавливаясь, чтобы зачерпнуть ладони горсть снега и напиться. Надежда на то, что он когда-нибудь все же доберется до мертвого города, быстро таяла, как тот снег в теплой ладони. Ребят, оставшихся в плену, охотников не спасти, потому что не дойти ему до мертвого города. Неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, старик забрался наверх по отлогому склону, даже толком не зная, зачем это делает. Просто шел, потому что не мог ни стоять, ни лежать. В таком положении мысли начинали особенно больно клевать разум. Спасало движение. Смертельная усталость опутывала ноги и с каждым шагом пыталась опрокинуть старика в снег. Каша осознавал, что слишком слаб, чтобы продолжать идти, но ничего с собой поделать не мог. Желание убежать было превыше всего, скрыться от своего позора, от себя. Каша хмыкнул. Жизненный опыт подсказывал, от себя не убежишь. Да только что толку? Топал дальше. Настроение начало набегающими волнами изменяться. То вдруг ему стало весело, и он в полный голос засмеялся от какой-то пустяковой мысли о том, что умрет прямо на дороге. А тело возьмется льдом, и будет он лежать, как путевой камень. То вдруг накатило беспросветное горе, от которого захотелось выйти. То застелило серым плотным безразличием разум, и все вокруг словно бы стало таким же серым. Каша выругался, вспомнил все грязные словечки, которые узнал когда-то от соседа-хулигана Борьки Рябова. Борька умел материться. Каша на его фоне был лишь жалким подобием, но этого хватило, чтобы совладать с разумом, привести себя в чувство. Даже боль, противно ноющая в коленях, на время отступила. Во рту было горько, язык распух и был сухой, как пергамент. Старик попытался зачерпнуть в ладонь снега, чтобы утолить жажду, но потерял точку опоры и упал. Больно ударившись о ледяную корку, Каша вскрикнул. Сердце, заходившееся в бешеном ритме, вдруг начало в перебоях подпрыгивать вверх и вниз, будто желая вырваться наружу. Стало тяжело дышать. Старик захрипел, трясущимися руками сорвал с шеи шарф, черпанул снега и бросил на разгоряченное тело. Холодные струйки воды побежали к животу и вниз под спину. Сделалось немного легче, сердце отступило. Со свистом выпуская воздух из ноздрей, Каша попытался встать. Это удалось сделать только на третий раз, и то с большим трудом. Суставы словно заржавели, и чтобы согнуть и разогнуть их, приходилось применять огромные усилия воли. Когда старик наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и встать прямо. В спине при этом больно хрустнуло. Старик огляделся, пытаясь понять, где очутился. Низкие, покрытые снегом холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы. Ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни. Сколько до ближайшего поселения? Мне точно не дойти. Невесело улыбнулся Каша. Возвращаться в жуткий город не хотелось, а идти вперед еще не было смысла. Сил хватит пройти, в лучшем случае, еще километров 10-15. А что потом? Там дальше, кроме этой мертвой белизны, ничего нет. «Есть», — возразил сам себе старик. «Там смерть. Повсюду смерть». Не имея больше сил, вновь упал снег. «Если суждено умереть, так чего тянуть?» Вдруг понял он, и впервые за столько времени в его глазах исчез страх. Осталось только одно — смирение. «Давно пора, и так слишком все затянулось». Каша перевернулся на спину и в ожидании собственной смерти стал смотреть на серое затянутыми тучами небо, попутно размышляя, есть на самом деле рай и ад. Усталый мозг ничего дельного из аргументов не вспоминал, лишь назойливо крутил мелодию давно забытой песни. А небо, молчаливое и равнодушное, слепо смотрело в ответ и медленно поглощало его разум. Старик закрыл глаза, полежал так немного и вновь их открыл, но ничего нового не произошло, небо было все таким же безучастным. «Смерть — это всего лишь сон, великое успокоение, которому летит душа вне зависимости от того, хотим мы этого или нет», — подумал старик, посвистывая мелодии. Свинцовая усталость тела придала мыслям философский оттенок. «Значит, увидимся скоро, Мира. Не хотелось, конечно, стыдливо прятать глаза, когда увижу тебя, потому что ты обязательно спросишь за Вику и за Глеба. Спросишь, как посмел оставить их в самом гнезде врагов, чтобы охотники проводили над ними опыт, и я сам трусливо бежал. Но что я мог поделать? Как мог поступить иначе? Наверное, как-то и мог выкрутиться. Но это теперь так думается. А тогда никаких мыслей не было, одни инстинкты». Дойдя до припева, старик вдруг замолчал. Что-то доносилось очень далеко, какой-то звук, монотонный, низкий. «Рокот мотора», — с ужасом понял старик. «Машина, железный конь, который двигается быстрее настоящего животного и может нагнать человека за считанные минуты». Потребовалось израсходовать последние остатки воли, чтобы прогнать прочь мысли о том, что это за ним мчатся охотники. А судя по звукам, машина действительно гнала во весь опор. «Зачем я им нужен? Тратить столько горючего, чтобы добить меня? Бред! Тогда кто, если не они? Это пустыня, никого живого в округе». Цепенея от страха, Каша решил дождаться автомобиля лежа. Встать уже не хватило бы сил. «Будь что будет», — слух прохрипел он, откусывая от снежка кусок побольше. Звук нарастал быстро, и в какой-то момент Каша подумал, что его просто не заметят и переедут как какую-нибудь зверушку, на свою беду выбежавшую на автостраду. Но визг тормозов, раздавшихся еще и издали, успокоил старика. «Погибнуть от колес на сегодня отменяется». Машина остановилась в паре метров от лежащего. Каша хотел встать, чтобы глянуть на путников, но не смог пошевелиться. Одежда примерзла ко льду, а отодрать ее не хватило сил. Лязгнула дверь, звонкий голос спросил. «Мертвый? Живой?» «Живой», — прохрипел старик, но так тихо, что его не услышали. Хлопнула вторая дверь, раздалось поскрипывание снега. Пассажир осторожно приближался к лежащему. «Ник, вроде живой он, дышит, пар вон изо рта идет. Эй, дед, ты чё? Плохо тебе? Чё разлёгся?» «Я упал просто», — стараясь как можно громче, ответил Каша. «Так давай мы тебя подымем, дурить не будешь, не прыгнешь ножом на нас». Старик не смог сдержать сиплый смех. Сил не было даже стоять, а незнакомец про нападение лопочет. Да Кашу бить начнут по голове гаечным ключом, он закрыть лицо не сможет. Настолько все плохо. По глазам вижу, что ты без глупостей всяких на уме», — догадался парень. «Не сумасшедший». Открылась еще одна дверь, из машины вышли двое. «Ну че там?» — спросил чей-то густой бас. «Нормально, просто тут человек притомился, подсобить надо бы», — ответил водитель и помог подняться Каше. «Больной?» «Да». «Тогда поможем, а чё не помочь?» «Ну-ка, давай, отец, поднимайся. Да ты никак примерз уже. Точно так. Ну ты и даёшь. Здоровье беречь надо. Простудишь хозяйство своё мужское, а без него никак, сам понимаешь». Кашу подняли сильные руки, поставили на ноги. «Устоишь?» «Устаю», — кивнул старик. «Совсем ослаб», — произнёс парень, придерживая того. Каша попытался сделать шаг, почувствовал, как сразу болезненно заскрипели все кости, остановился. «Давай, отец, мы тебя в машину посадим, там теплее будет, отогреешься немного, совсем продрог». Кашу вновь подхватили крепкие руки и усадили на сиденье старенького УАЗика, маленького снаружи и огромного из-за убранных задних кресел внутри. Машина была разрисована цветами, а внутри было тепло и приятно пахло едой. В дальнем углу возле двери, прикрученная к полу металлическими ножками, стояла крохотная размером с трехлитровую банку печка. Внутри сквозь щель виднелось янтарное сияние. Огонь, тепло. «Я Ник Марио», — представился бородатый парень, залезая следом. Кэша пожал ему руку, ладонь нового знакомого была крепкой и теплой, и это почему-то вселило в старика маленькую надежду, он и сам не понял даже почему. «Это Вовка Нерон», — представил стоящего справа спутника Ник. Старик пожал ему руку, высокий, крепкого телосложения парень со смуглым горбоносым лицом показался ему угрюмым и нелюдимым. «Это Паша Изолента», — продолжил знакомить со своими товарищами тот, кого представили как Ник. «Привет!» Чуть заплетающимся языком промямлил мужичок, протягивая старику одутловатую руку. Каша принял приветствие. «А это Леня Автомат!» Рыжий парнишка кивнул с дальнего сиденья. «Это ваши клички?» Спросил старик, пожимая всем руки. «Странные немного, хотя меня тоже все Кашей называют. Это от сокращенного Аркаша пошло. Может, если хотите, тоже так меня называть. Мне не обидно, все нормально», — сказал и выругал себя. «Уже к ним в товарища набиваешься, дурак». «А чего странного?» — пожал плечами Ник. «Вовку мы Нероном прозвали из-за того, что однажды он по пьянке с зажженной сигаретой уснул и полдеревни спалил». Ник улыбнулся, но, увидев тревогу в глазах старика, поспешно пояснил. «Деревня брошенная была, там никто не пострадал. Самого Вовку только чудом успели спасти и вытащить из пламени. Пашка у нас Изолента, потому что всегда синий. Это дело любит». Ник щелкнул по шее. «Чё сразу синий?» — пьяно спросил тот и громко икнул. «Я только до сугрева, мразяка какой стоит, а у меня аллергия на холод, не переношу его». «Лёня Автомат — это потому, что он заикается». «А Ник у нас Марио», — улыбнулся Лёня. «Потому что однажды в колодец упал, как в той компьютерной игре на к-к-к...» «Отдохни, Лёня, не до тебя сейчас, старику. Видишь, человек устал», — перебил его Ник. И, обнажая белые ровные зубы, в добродушной улыбке добавил. «А это у нас Сальвадор». Старик не понял, о ком говорит его новый знакомый. Вокруг, кроме них, больше людей не было. Но когда из-под сиденья в ноги Каши тукнулся влажный нос, а следом показалась лохматая голова серого кокер-спаниеля, то сообразил. Собака трусливо обнюхала чужака, лизнула руку, признав незнакомца своего. Вылезла из своего укрытия, колченогая и большая, и запрыгнула старику на колени. «Сальвадор, псина ты бескультурная!» Шуточно выругался Марио, сгоняя пса. «Ты извини, он у нас такой невоспитанный». «По жопе тебе дам, блохастый», — пригрозил кулаком Нерон. «Пшел давай отсюда». Сальвадор смерил того недобрым взглядом, фыркнул. «Ишь, смотрит он, дармоед». Собака повернулась к Нерону спиной, подметая лохматыми длинными ушами, вновь заползла под кресло, где у нее, видимо, было свое местечко. «Так и живем», — улыбнулся Марио, спросил у Каши. «Ты куда путь-то держишь, мил человек?» «Мне в мертвый город надо», — стуча зубами, выдохнул старик, пододвигаясь ближе к самодельной печке, установленной прямо в машине. Тепло начало оттаивать закоченевшие члены и стало мокрой и зябко. «Не знаем такой», — пьяно икнул изолента с подозрением, поглядывая на Кашу. «Я знаю», — кивнул Ник. «Возле отрешения который аномальный?» «Да, он самый», — подтвердил старик. «Зачем тебе туда? Само название должно уже отбить все желание соваться в те гиблые места». «Там, друг, нужна помощь», — еще сильнее дрожа произнес старик. «Не по пути», — выдохнул из-за ленты и завел машину. «Да подожди ты», — отмахнулся Ник. «Не с тобой разговаривают. Мы, Аркадий, путь держим по 72-й трассе прямиком в Каменск. Впереди зима ожидается сильная, с буранами надо переждать. А в Каменске у меня дача, там провизия, печка теплая, дрова наготовлены. Второй год уже так делаем. Если хочешь, давай с нами». «Спасибо, но мне правда надо до мертвого города. Подвезите да куда сможете, а там я дальше пешком». «Ну ты странный старик», — улыбнулся Марио. «Ник, чего стоять?» — теряя терпение, спросил Нерон. «Я двину дальше, а вы уж решайте там сами». «Хорошо», — кивнул тот. Автомобиль тронулся, поехал. Некоторое время ехали молча, погрузившись каждый в свои, только ему известные тяжелые думы. И только Сальвадор поглядывал с любопытством на всех, верно прося сухарь или чего-нибудь сладкого. «Держитесь крепче», — нарушил молчание Нерон, чуть сбавив скорость. Автомобиль дернулся, заехал на большую россыпь камней, еще не прикрытых снегом, начал пробуксовывать. Нерон понизил передачу, притопил газу. Машина затряслась и запрыгала, камни забили о днище. «Вы что, не зараженные?» Поглядывая на людей, спросил Каша, не желая больше сидеть в тишине. Тишина его душила. «Как Глеб с Викой?» «Как кто?» Не понял Ник, но, не получив ответа, махнул рукой. «Ладно, неважно. Ну, вроде не больны, сам видишь. Не взяла зараза нас. Это долгая история, но если хочешь, поехали с нами в Каменск. Мы тебе по пути все и расскажем». «Нет, мне в мертвый город надо». «Упертый какой!» — цокнул изолента. «А может, ты сумасшедший? Я много таких видел. Болезнь у них еще и разум порой отбирает». «Не приставай к человеку. Надо, значит, надо. Хорошо, Аркадий, мы тебя до свертка подкинем». «А там уж как-нибудь сам. Бензин у нас впритык до своей точки доехать. Там, если по сверку от вольного идти, совсем мало получается на прямки», — добавил Леня. «Хорошо. И на том спасибо, что не дали замерзнуть», — поблагодарил старик. «Ну, это зря». Изолента хлопнул себя по бокам, выискивая во внутренних карманах фляжку со спиртным, но ее там не оказалось. «Что зря?» — не понял Каша. «Зря отказываешься с нами ехать. Скоро буря будет сильная». «В мертвом городе укрыться можно будет. Там теперь полно свободных площадей», — сказал Ник и задорно оглядел всех, выпрашивая одобрение своей шутки. Не дождавшись его, спросил хмуро. «Что ты пристал к нему? Сказано же, что надо». «Да не дойдет он до города!» — почти закричал изолента. «Старый совсем, а буря вот-вот уже сподобится. На полпути замерзнет, если не раньше». Ник призадумался, согласился. «Верно говоришь. Что за буря?» — устало спросил Каша, хотя прекрасно понимал все сам. Проверенные временем приметы не могли обманывать. Скоро будет метель с трескучими морозами и пронизывающим ветром. «Черная!» — буркнул Нерон. «И что?» — спросил Нику изоленты. «Коль сказал, что старик не дойдет, что тогда предлагаешь?» «Выпить?» «Тебе только одно». «Ник, давай до мертвого города его подкинем», — предложил Леня. «Рехнулись?» — проревел Нерон с водительского сиденья. «Горючки совсем нет, а вы в город собрались». «Там и заправимся», — улыбнулся Ник. «Ты что, всерьез это сейчас?» — водитель даже обернулся. «Вполне серьезно, как иначе? Не остановись мы тогда у плотины, тебя бы с нами не было. Мертвый бы уже был. Людям надо помогать, тем более, что их осталось совсем ничего». «Сам же знаешь, что насосы на бензоколонках не работают. Да и есть ли там в резервуарах вообще что-то? Да нас давным-давно все выкачали мародеры». «Если удастся добраться до нефтебазы, то с горючкой помогу», — стуча зубами, произнес Каша. «Вот с этого места поподробнее», — заинтересовался Марио. «Что за нефтебаза?» «В паре километров от города стоит небольшая нефтебаза. Через нее железнодорожный транспорт заправляли, автобусный парк там тоже располагается». «Марио», — с укором произнес Нерон. «Ну мы же уже проходили все это. Не помнишь, что ли? Все эти базы в первые месяцы выкачали, пустые давно». «Нет, одна не пустая. В самом автопарке располагается ремцех. Внутри небольшой склад с бензином для нужд ремонтников», — со знанием дела произнес старик. «И что?» — не скрывая скепсиса, спросил Нерон. «Я знаю, что склад этот запирался на очень хороший замок». «Все замки, даже самые хорошие, уже давно вскрыты». «Да не перебивай ты его!» — проворчал Марио на Нерона. «Говори, Аркадий!» «Сам склад маскировался под одну из стен. Просто так не найти». «Откуда тебе это все известно?» «У меня сосед в поселке был. Он там мастером работал. Он-то как раз эту заначку и сделал. Говорил, что для себя. У начальства порой были перебои с поставкой, а норму выработки требовали. Вот он и подсуетился. Говорит, что когда уходил из города, на складе оставалось еще 3 бочки с бензином». «Ох, не знаю», — вздохнул Нерон. «Попробовать можно?» На удивление быстро согласился Изолента. «Что ты там пробовать собрался?» — не вытерпел водитель. «До города пиликать еще сколько? До нефтебазы это сверху плюсует 2 километра. Сколько всего получается? Не дотянем». «Не бзди!» — отмахнулся Изолента. «Дотянем. Тут под горку все время. Накатом давай. Вот тебе экономия будет». «Умный такой». «Тихо!» — прикрикнул Марио. «Успокойтесь. 3 бочки — это хорошее пополнение в наши запасы. Они лишними не будут». «Если они еще существуют, эти бочки. Попробовать в любом случае стоит». Нерон начал что-то говорить себе под нос. «Все нормально», — кивнул старику Ник. «Подкинем тебя до места». «Спасибо большое», — сказал Каша. «Надеюсь, ты прав, и бочки с горючкой до сих пор там», — вздохнул Нерон, переключая рычаг коробки передач. «А пока едем», — произнес Леня. «Может, расскажешь, что с тобой случилось?» Старик посмотрел на парня, хотел отказать, деликатно объяснив причину усталостью или еще чем. Но совсем другие слова сами вырвались из его рта. «Сначала я похоронил свою жену», — начал старик и уже не смог остановиться. Он говорил и говорил, а новые знакомые внимательно слушали его, не смея перебить, и лишь мотор старой машины иногда покряхтывал в такт усилившемуся с каждой минутой ветру. Глеб уже бредил, его бешеные глаза затянулись мутью, язык едва ворочался. Скрюченные пальцы парня беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в край кушетки, то в серую простыню. Крупные капли пота выступили на бледном, почти белом лице. Глеб умирал. В палате было тихо, лишь изредка раздавался прерывистый треск от стоящего в дальнем углу громоздкого аппарата, регистрирующего показатели пациента. С потолка грязно-желтым светом светила лампочка, наполняя помещение унынием и смертельной тоской. «Какие результаты?» — спросил 13-й, выглядывая из наблюдательного окна палаты. Голос охотника был сух, как осенняя листва в полдень. «О результатах еще пока рано говорить», — ответил стоящий возле парня седой старик, похожий на смерть. «Мне необходимо...» «У тебя нет времени!» Внезапно разозлился 13-й, стукнув кулаком по стеклу. Стекло глухо задребезжало. Руководство требует результата. Немедленно!» «Пациент бредит», — устало начал рапортовать доктор. «Состояние средне-тяжелое. Антигены HLA-системы организма пока находятся в третьей фазе». «Что это значит?» — стараясь держать раздражение, спросил охотник. «Это значит, что код антигенов HLA-системы для распознавания клеток-мишеней нам наконец-то стал известен». «Ну и?» — весь нетерпение спросил тринадцатый. «Значит, мы можем уже создать лекарство? Ведь так?» «Не совсем так», — терпеливо ответил ученый. «Это значит, что теперь мы можем заражать даже тех, кто до этого по необъяснимым для нас причинам не заражался». «Это что еще за шутки такие?» Старик и тринадцатый обменялись ледяными взглядами. «Не шутки», — ответил ученый, сутулясь еще сильнее. «Это констатация фактов. Первая часть эксперимента закончена. Результаты положительные. Пациент, маркированный как JET-отрицательный, заражен». «Говори понятнее, ученый, иначе я тебе живо смертный приговор выпишу». Старик снял очки, потер уставшие красные глаза, пояснил. «У Джеда, или, если говорить своими словами, нанороботов есть определенная программа». «Программа уничтожения?» Вспоминая знакомые слова из прошлых подобных лекций ученого, спросил тринадцатый. «Да, программа по определению цели и ее уничтожению. В базе данных этой программы по умолчанию был заложен определенный код, который распознает клетки мишеней». Ученый глянул на собеседника и, поняв, что тот не совсем понял, начал разжевывать. «Нанороботы должны уметь отличать клетки людей от, скажем, клеток, из которых состоит какой-нибудь фикус или кактус». «Ну, это ясно». «Благодаря этому коду нанороботы уничтожили с такой легкостью почти все население Земли. Проникая в организм, нанороботы начинают сравнивать клетки живого организма, попадают в легкие и сразу же начинают проводить анализ, видят кровавую клетку в легком, сравнивают со своими данными, которые в них есть. Если заложенный код совпадает с показателем пойманной клетки, JET атакует ее, разрушает, из отдельных элементов начинает делать второго JETа. Если код не совпадает, то просто остается в организме, не причиняя ему никакого вреда. Некоторым людям повезло обладать набором антигенов, отличных от тех, что заложены в базу данных JETа. Иными словами говоря, обладать другим кодом, отличным от базового, что есть у нанороботов. Соответственно, поэтому эти люди были изначально иммунны к заболеванию». «Продолжай», — удовлетворенно кивнул тринадцатый. «На данном этапе нам удалось взломать код, защищавший этих счастливчиков». Старик с нескрываемой жалостью посмотрел на Глеба. «Найти отличие, защищавшее их. Теперь мы можем заразить вообще любого, каким бы кодом он ни обладал». «Это интересно», — потер руки тринадцатый. «А лекарство?» «Его пока нет». «Почему? Ведь уже определили вы эти коды или что там у вас?» «Мы лишь разобрались с механизмом сравнения. Чтобы сделать лекарство, надо понять, что может отключить этот процесс». «Ну так работайте, ищите. Голову мне только морочите со всеми этими науками». Тринадцатый по-армейски развернулся на месте и быстрым шагом вышел из лаборатории. Старик тяжело вздохнул, провожая взглядом спину охотника. На этот раз пронесло. Старая, давно заученная лекция, пересказанная на новый лад, вновь спасла и дала небольшую отсрочку. «Каша!» — внезапно очнулся Глеб. «Что?» — старик наклонился к парню. «Ты хочешь есть? Погоди минутку, я сейчас принесу». «Аркадий, это ты?» Глеб сощурился, пытаясь рассмотреть стоящего старика. «Аркадий! Ты пришел?» «Нет, меня зовут не так». Старик наклонился к парню, протянул сухую жилистую руку и представился. «Семен Павлович Большаков».